Не все люди одинаковы. Сразу после завтрака я засела в лаборатории. Надо было исследовать те травы, что мы с Заряном накануне собрали в лесу. Особенно мне была интересна трава для изготовления сыра. Все-таки вряд ли живьем траву будем класть в творог. Попробую сделать вытяжку или экстракт. Прочие травы разобрала быстро. Некоторые были уже знакомы по тем зельям, которые я готовила ранее. Некоторые пришлось изучать чуть ли не по молекулам. Так я нашла растение, которое по содержанию аскорбинки в легкую переплевывает земной лимон раза в три. Отлично, можно сделать экстракт. Еще, совершенно случайно, обнаружила среди пучка сорванных трав одну явно неподходящую к этому виду растений. И вот у этой травки был совершенно потрясающий эффект для женщин. Вы не поверите, но сок этой травы выполнил депиляцию абсолютно безболезненно. Обнаружила это я совершенно случайно. Капелька сока нечаянно попала мне на ногу. Я вытерла ее салфеткой. Легко и безболезненно случилась эпиляция на ноге. Разумеется, для симметрии обработала и вторую ногу. Есть! Бинго! Теперь установим необходимую концентрацию и совместимость с местными кремами. Можно изготовить крем на основе экстракта этой травы. Женщины, которые пользуются различными депиляторами, меня поймут. Процедура эта мало удовольствия доставляет, а потом и покраснение кожи, раздражение. Так что весьма полезное растение оказалось. Пока возилась с разными травами, как раз приготовились экстракт и безводная вытяжка сырной травки. При дальнейшем исследовании оказалось, что коагулирующий эффект дает как раз безводная вытяжка, приготовленная при помощи лабораторной центрифуги. Достаточно около 3 мл, и можно варить сыр. Завтра будем пробовать заняться сыроварением. Митрич загорелся идеей сварить еще козий и овечий сыр. Насчет козьего ничего не могу сказать, не пробовала, а вот овечий пробовала в Испании. Весьма оригинальный вкус, но если употреблять его с чем-то сладким, то весьма вкусно и пикантно. Вот с такими вестями я и вышла к обеду. Наш шеф-повар сегодня нас баловала котлетами из мяса местной говядины, которую мы купили у своего работника-скотника. Он хотел везти на рынок на продажу, переживал, что по такой жаре мясо долго не сохранит свой товарный вид. Так что всем была польза. Нам, что купили сразу много и хорошего качества мяса, и ему. Не тратил время на торговлю, продал все сразу и по хорошей цене. Котлеты были хороши, сочные, с хрустящей корочкой, ароматные. За обедом Митрич завел свою песню. Когда будут готовы чесально-трепальные машины? Стрижку своего поголовья они провели, шерсть сейчас промывают и обезжиривают. Теперь надо приводить в подходящий для придения вид. На это парню ухмыльнулись с победным видом и велели всем кричать «Ура!», так как они вчера и сегодня поработали ударно и закончили чертежи для перестройки второго этажа с выделением места под санузлы. В моих комнатах было проще, подходящее помещение имелось, а в других надо будет перестраивать. И ребята полностью выполнили чертежи для строительства. Рассчитали сантехнику, вид и размер. Трубы будут, как в старые советские времена, чугунные, ванны тоже. С эмалировкой они справятся сами, а вот раковины и унитазы надо заказывать у гончара. Рисовать эскизы, подбирать глазурь, благо она здесь известна. Гончарным делом ни один из наших мастеров никогда не занимались и имели о нем крайне смутное представление, так что сейчас, после обеда, они едут выбирать артель строителей. Наш Бор обещал им в этом помочь, так как он ранее сам работал в этой сфере. Кстати, а чем Бор сейчас занимается? «Ну ты, Аня, даешь. Ходишь и не видишь». Бор починил полностью каменную ограду, замостил все дорожки в усадьбе, вместе с Римом изготовил скамьи для двора и парка. Сейчас занят постройкой ограды вокруг огородов и леса. Закончит, нужно отремонтировать мостик и обустроить зону отдыха на пруду и реке. Так что он не бездельничает. И Рим ему хорошо помогает. Но внутри дома нужны совсем другие строители. «Ясно. Все при деле, а мне, как хозяйке, должно быть стыдно. Совсем не интересуюсь делами домашними. Вроде нет никаких происшествий, никто не жалуется, Никей ничего такого не докладывал, а я и рада. Стыдно, фу. и все-таки откладываемые в долгий ящик проблемы меня догнали. Думала, что все как-то образуется. Ага, само рассосется, как беременность у школьницы. Рванула в швейке. Вечером я поднималась к себе, когда вспомнила, что мне нужны нитки определенного цвета, так как я вечерами готовила гардины и портьеры для ремонтируемых помещений. Зашла в помещение швей и застала весьма интересную картину. Фиона возилась у манекена со швейным артефактом, Люсия стояла у раскроечного стола, наклонив голову, выслушивая что-то нелицеприятное от Фионы. Увидев меня, Люсия сжалась в страхе, а Фиона пыталась заградить от меня спиной манекен. «Что здесь происходит?» Я переводила взгляд с одной швеи на другую. «Люсия, что там ты делаешь?» «Фиона попросила меня помочь ей раскроить ткань», тихо сказала, почти прошептала Люсия, и еще сильнее сжалась. Девушка явно боялась чего-то или кого-то. «Хорошо, Люсия. А что ты там загораживаешь, Фиона? Можно мне посмотреть?» Фиона явно была против. Судя по тому, как яростно блестели ее глаза, а ладони сжимались в кулачки. Я подошла ближе к манекену и просто отодвинула манекен от Фионы. Девушка осталась на месте. На ростовом манекене висело почти полностью законченное платье вычурного фасона с воланами и бантиками. То есть такое не надела бы ни Варя и ни я. Фионе и Люсии оно не подошло бы по размеру. Но материал на платье точно был использован из того рулона заморского шелка, что я недавно покупала у галантерейщика. «Чье платье?» — ровным голосом, стараясь не сорваться, спросила я. Молчание было мне ответом. Затем Люсия тихо сказала: «Кроила я. Мне Фиона приказала. Я не хотела, честное слово». Слезы, наконец, прорвались у девушки. Она заплакала. И, глотая слезы, продолжила: «Фиона сама не успевала, у нее заказов много. Я не хотела делать без вашего разрешения, но Фиона сказала, что если я не сделаю, то она напишет обо мне в магический контроль, и тогда меня заберут, а я не хочу. И магии у меня никогда не было, сколько проверяли. А тут вот раз, стала понемногу проявляться. Я не хочу, чтобы меня забирали маги». Девчонка уже рыдала, трясясь от слез и страха. И, похоже, она не лгала. И я перевела взгляд на вторую девушку. Фиона выпрямилась и вызывающе сказала: «Да, я сказала, что сообщу о ней в маг-контроль. Что такого? Это все обязаны пройти. Подумаешь, платье. Вам жалко, что ли? Это мой труд». «Ну, положим, не только твой. Под твоими угрозами работала и Люсия. Ты ведь ей не платила? Ткань на платье принадлежит мне, так же, как и нитки и швейный аппарат. Ты, по сути, воруешь. Разве я мало тебе плачу? Живешь ты на полном обеспечении. За все твое оборудование я выплатила запрашиваемую тобой сумму, ведь так? Я тебя увольняю. Расчет получишь у Тиренера и можешь уходить. Никей проследит, чтобы ты ничего лишнего не прихватила». Судя по скрежету зубов, за моей спиной именно это и намеревалась сделать Фиона. Я даже догадываюсь, что именно хотела взять. Швейный артефакт. Недаром она все выспрашивала меня про него. Как обычно, Никей неслышно появился в комнате, как только я его позвала, и передала распоряжение. Уже уходя, услышала крики Фионы. Она кричала, что мы еще все пожалеем, и чтобы мы тут не гордились бы очень-то своей магией. Особого впечатления на меня ее угрозы не произвели. Магическую клятву я с нее взяла при устройстве на работу. Причем в закреплении клятвы я внесла нестандартное условие. При попытке как-то обойти клятву или при попытке снятия клятвы другим магом, то память о данном периоде исчезала. Такая вот выборочная амнезия. Никакого вреда здоровью бывшего работника это не приносило, но обеспечивало безопасность моей семье и моим домочадцам. Вчерашнее происшествие оставило все-таки неприятное ощущение. Вроде как и не плюнули в лицо, но изрядно подгадили. Да и непонятно, почему так внезапно изменилась приветливая девушка. Настроение было с утра так себе, а еще надо было побеседовать с Люсией и рассказать все нашим. Пока я сидела в своем кабинете. Думала, как избежать повторения подобного. Решила посоветоваться с Никеем. Как обычно, он появился сразу, как только я его позвала. «Никей, может быть, я что-то сделала не так? Почему Фиона так поступила?» Еще Люсию шантажировала и запугивала. «Нет, Анна, нет тут твоей вины. Это ее беда. Вроде бы и девушка была доброй, но не смогла справиться с искушением. У нее ранее было свое дело, она командовала другими работниками, получала прибыль в зависимости от труда. Возможно, она рассчитывала и тут быть начальником в определенном роде, но не получилось. К тому же увидела, что при помощи магического артефакта можно получить больше прибыли, а ты не захотела ни отдать его ей, ни подарить. То есть она получит только зарплату и все. Вся хозяйская суть души не выдержала. Да и ранее закройщиком всегда была она. Фасоны придумывала она, а ты и Варя не захотели принять местную моду. Вы свое показывали и заказывали. Тоже еще дискомфорт для нее. И последней каплей было, что у Люсии стала проявляться магия, а у нее нет. Вот и сорвалась Фиона. Но ты не переживай. Она уедет в другой город к своим родителям, там сможет начать все снова. Деньгами ты ее не обидела, а она девушка экономная. А вообще, что у нас в доме? Какие дела? Новости? Ты же все знаешь и видишь. Все идет хорошо, не беспокойся. Девочки горничные работают хорошо, аккуратно, везде уже все отмыли и почистили. Майя с юной хозяйкой все время. Ей нравится. Девочка ухожена, гуляет с ней. Мия помогает Тильде, учится охотно и магию учится применять, как Тильда. Дар у девчонки кухонный будет. На кухне тоже все нормально. Теперь, когда молодые хозяева столько всякого сделали для кухни, девушкам нашим намного легче работать стало. Довольны они. Да, Николай и Петр вчера наняли бригаду строителей. Надо решить, с каких комнат начинать ремонт. Я думаю, начинать надо с тех, где будем строить отдельные ванны. У меня помещение есть. Когда будут готовы все помещения, тогда сразу и подводить всю систему. Так что надо освобождать место для строительства. Теперь надо побеседовать с Люсией. Ее я позвала к себе в кабинет. Проходи, Люсия, садись. Я хотела поговорить о вчерашнем. Почему ты мне сразу не сказала, что Фиона поступает неправильно? Тесса, Анна. Я хотела, но Фиона стала говорить, что донесет на меня в маг-контроль. Они меня заберут, и больше меня никто не найдет. А я боюсь. Мама у меня болеет, не переживет, если меня заберут. Да и деньги даю от своей зарплаты. Ей хватает на жизнь. Не богато, но хватает. А если меня не станет? Вот я и боялась сказать. Вы меня тоже уволите? Я тебя не буду увольнять, Люсия. Но давай договоримся. Ты больше никаких проблем от меня не скрываешь. А пока скажи, надо принимать еще одного мастера? Тесса, Анна, не надо. Я и сама теперь могу ткань кроить. Мне просто Фиона не давала раньше. Я справлюсь и одна. Тем более с этим вашим волшебным аппаратом. Вы просто говорите мне, что хотите. Я нарисую и вам покажу. Если подходит, будем шить. Ладно, иди работай, Люсия. Не переживай, что-нибудь придумаем с маг-контролем. Мы своих людей в обиду не дадим. За завтраком я все рассказала своим. Мое решение одобрили. Сказали, чтобы я не комплексовала и выбросила из головы. Митрич напомнил про сыроварение. После завтрака пойдем с ним колдовать над сырами. У Вари все по плану. Работа с растениями, первые урожаи уже есть. Кстати, Варюша, вот сейчас ты все посеяла. А как дальше будешь сажать? Где семена брать? Вот, Аня, сразу видно, что ты просто дачница, а не крестьянка. Во-первых, я не все семена полностью высадила. Во-вторых, я оставлю несколько растений каждого вида зацвести, чтобы получить семена свои. Бабушки такие растения раньше называли садушки. Обычно они давали семена на второй год, но я им помогу, и семена вызреют уже нынче, к концу сезона. Нынче я планирую два урожая. Картошка уже цветет, скоро пробовать будем. Все плодовые деревья тоже отцвели, завязи нормальные. Кустарники мы омолодили, почистили. Ягоды будут, немного позднее, но будут. Вот и здорово. Так картошечки хочется, сил нет. Ребята, а что у вас со стройкой? Строители скоро придут. Начнем с наших комнат, у тебя уже есть помещение. До обеда будем готовить трубы, ванны, потом надо идти к гончарам. Эскизы мы уже набросали, да и плитку надо заказывать на пол и на стены. Плитку, Бор сказал, можно заказать на каменоломне. На пол неглазированная нужна все равно. А на стены будем к гончарам возить на глазировку. Хорошо бы, кстати, на кухне пол тоже на плиточный поменять. Бор поможет положить плитку, а мы теплые полы там сделаем. Еще ты с этими сепараторами и прочей мелочью, так что нам часов в сутках не хватает. А формы для сыра мы вам сделали, тоже сыра нормального хотим. Далее день покатился своей чередой. Все разбежались по своим делам. Мы с Митричем пошли на кухню. Ну что сказать о нашем кулинарном испытании? Методом проб и ошибок нам удалось сварить несколько кругов сыра, в том числе по одному кругу козьего и овечьего сыра. Использовали все. И знания Митрича, и мою энциклопедию, и вытяжку сырной травы. Овечий сыр получился интересного кремового цвета. Но Митрич сказал, что так и должно быть. После остывания сыров в форме и обсушки сырные круги унесут в подвал на дозревание до 3 месяцев. А для нынешнего употребления сварили несколько кругов полутвердого сыра, у него срок дозревания всего день-другой. А плавленый сыр можно есть уже сразу после остывания. Здесь были в ходу мягкие творожные сыры типа адыгейского, брынза, а вот таких не было. Будем ждать результатов с нетерпением. Такими темпами переработки молока у нас скоро не будет излишков. Маслобойка тоже работала исправно, и теперь по утрам на столе всегда стояла масленка со свежим маслом сладко-сливочного вкуса. А уж со свежим еще теплым хлебом. В восторг!